Если вы хотите, чтобы ваша душа поменялась к лучшему, в ваших интересах будет начать искать смысл в том, что эго интерпретирует как проблему и несправедливость судьбы. Не бывает несправедливостей. Душа осознанно идет на непростые испытания в целях духовного роста и для помощи в расширении вселенской многомерной икры. Чем опытнее душа, тем многомернее и сложнее испытания она себе выбирает, так как опыт предыдущих уровней икры позволяет такой душе пройти примитивные однобокие проблемы легче и быстрее приступить к более объемным и сложным задачам. Однако все это касается жизни в старом мире. Сейчас уже можно жить по-другому и развиваться без страданий и преодоления препятствий. Для этого не надо ждать планетарного квантового скачка. События внешнего мира не перестроятся сами. Негативные моменты не исчезнут самостоятельно. Для того, чтобы получить, а точнее самому подарить себе возможность творить свою реальность легко, притягивая желаемую ветку реальности через жизнь в свое удовольствие, вам сначала надо поменять отношение к проблемам и испытаниям таким образом, чтобы каждый раз при столкновении с трудностями искать в них причину и точку роста для себя. Не ищите внимания, не привлекайте его к себе. Живите так, чтобы вас никто не замечал. Живите так, как будто вас вообще не существует. Сделайте свои движения максимально тихими и невидимыми для окружающих. Пусть никто не догадывается о вашем существовании. Зачем все это, спросите вы? Это нужно для достижения того состояния, которое зовется духовное молчание. Если не отключиться от поиска подтверждения своих достоинств и недостатков, которые мы ищем в одобрении и реакциях других людей, эго будет висеть камнем на наших плечах, препятствуя нашему раскрытию и пробуждению, попутно сжигая нас изнутри. Зачем люди так отчаянно ищут внимание? Все от того, что им некуда деться, они не уверены в себе, не знают настоящих себя. Однако внимание других никак не поможет в поисках себя. Точно так же не поможет и зеркало, глядя в которое, вы не узнаете себя. Через глаза окружающих, осуждающие или любящие, тоже, увы, нельзя себя узнать. Ведь их глаза являются такими же зеркалами. Самый верный способ познакомиться с настоящим собой – заглянуть внутрь себя, в свою пустоту и бесконечность, в свою бездну. Поймите, что внимание хотите не вы, а ваше эго. И это деструктивное состояние, которое постоянно уводит вас от вас же. Эго постоянно нуждается в самоидентификации, и на это расходуется практически все ваше внимание и энергия. Поскорее выйдите из этого состояния поиска одобрения со стороны. И как только вы освободитесь от этих оков, вам откроются новые горизонты ясности и тишины, выходящие за пределы всякого понимания. Вы обретете истинное молчание, спонтанное и естественное. А кроме того, в вашей жизни наконец проявится блаженство. Вы станете свидетелем своего внутреннего танца. Наконец увидите себя истинного. Одиннадцать секретов нормальной самооценки. Что делать, если самооценка упала ниже плинтуса или подскочила до небес? Проведя значительное количество времени в эмоционально нездоровой обстановке любого рода, легко утратить ощущение собственной ценности. Если вы жаждали любви и так и не получили ее, не исключено, что вы стали слишком требовательны к себе. Возможно, вы тратите слишком много сил на попытки добиться расположения окружающих. Впрочем, и те, кто получал слишком много, могут впасть в зависимость от других людей, которые наполняли бы их жизнь и поднимали бы им настроение. Такой человек злится, когда выясняется, что он не пуп земли. Нужно менять внутренний диалог, если в нем присутствует мысль, будто вы недостаточно хороши или вам нужно отстаивать собственную ценность. Полагая, будто за ваше достоинство вам кто-то должен, вы будете страдать от неудовлетворенных и нереалистичных ожиданий, в результате которых станете озлобленным, требовательным и будете неизменно ощущать пустоту внутри. Постарайтесь стать достаточно хорошим для самого себя. Если вы ставите себя на второе место и не обеспечиваете собственных важных потребностей, стоит начать в первую очередь видеть то, что необходимо вам, а уже потом удовлетворять чужие нужды. Ставя на первое место себя, вы получите то чувство значимости, которого так отчаянно добивались от других. С другой стороны, если вы ждете, что окружающие будут готовы для вас на все, то никогда не научитесь видеть других перед собой, и таким образом не сможете развить способность к эмпатии, без которой невозможно поддерживать здоровую связь. Ищите баланс между тем, что вам требуется сделать для себя, и тем, чего можно реалистично ожидать от других. Если ваше ощущение собственной ценности основано на том, чтобы ублажать окружающих, это приведет к внутреннему опустошению. Вашу ценность определяет то, какое обращение с собой вы принимаете или какого обращения ожидаете, а не то, сколько себя вы отдаете. С другой стороны, ожидая других, что они будут постоянно нахваливать вас, вы не сможете развить чувство собственного достоинства. Вы будете оценивать себя по тому, какое значение вам придают другие, и тогда ваше самоощущение окажется поверхностным. Чтобы узнать себе цену, возьмите ответственность за свою жизнь и посмотрите, каково это – чувствовать собственную силу. Счастье не то, что нам дано изначально, а творческий процесс. Если ощущение счастья не рождается внутри, вы естественным образом начнете искать его снаружи. Это ведет к эмоциональной зависимости. Верьте, что вы заслуживаете любви и счастья. Ищите способы порадовать себя, создать хорошее настроение и наслаждаться собой. Так вы привлечете людей, которые будут любить вас той же силой, с которой вы любите себя сами. Делайте вещи, которыми будете гордиться. Заботьтесь о внешности. Опрятно одевайтесь. Будьте милы, спокойны, соблюдайте границы. Достигайте всего, на что способны. Будьте чистоплотны и добры. Держитесь уверенно. У вас столько хорошего, что бы вам ни говорили. Поверьте в себя, в то, кто вы есть, и гордитесь этим. Не сравнивайте себя с другими, ведь вы неповторимы, как узор снежинки. Физическая нагрузка хороша во всех отношениях. Для начала еще не придумали лучшего успокаивающего и лучшего антидепрессанта. Тренировки способствуют хорошему настроению, а также тому, чтобы вы были довольны своим физическим состоянием. Ничто так быстро не портит самооценку, как неудовлетворенность своим внешним видом. Делайте упражнения минимум 3 раза в неделю, а еще проводите на улице как можно больше времени. Выходя из дома, вы выдергиваете себя из рутины и вспоминаете, как прекрасна наша планета, как прекрасна жизнь, сколько есть всего, за что нужно быть благодарным. Нужно лишь немного свежего воздуха, чтобы выветрить из головы дурное настроение. Труд побеждает талант, так что забудьте, что для успешности нужны какие-то космические способности. Те, кто по жизни упорно трудится, исходно не имея никаких привилегий, те и достигают высот. Ничто не принесет вам такого удовлетворения, как целеустремленность, верность самому себе, выраженная в усердной работе. Успех естественным образом приносит любовь к себе, самоуважение и ощущение счастья. Чтобы хорошо себя чувствовать и быть счастливым, ешьте здоровую пищу. Пусть в ваш мозг поступают питательные вещества, которые способствуют здоровью и хорошему настроению. Ешьте зелень, пейте много воды и употребляйте постный белок. Выбирайте людей, которые относятся к вам с любовью и уважением. Отказывайтесь пребывать в отношениях, где вам нужно постоянно отстаивать собственную ценность, чтобы сохранить любовь партнера. С другой стороны, чтобы иметь здоровую самооценку, избегайте требовать от других подчинения своим желаниям. Позвольте другим быть самими собой. Если вы эмоционально зависимы, не уверены в себе или слишком много требуете, то начинайте контролировать близких. Больше всего люди будут любить вас, если вы дадите им свободу быть самими собой. Радуйтесь за других. Человек с нормальной самооценкой редко испытывает зависть, ведь он удовлетворен своей жизнью, карьерой и отношениями. В первую очередь он доволен тем, какой он человек. Радуйтесь за других. Радуйтесь чужому счастью. Поверьте, любви, денег, счастья и успеха хватит на всех. Если вы увидите, что недостатка в них нет, вы перестанете воспринимать чужие успехи и счастье как угрозу себе и своему самовосприятию. Помните, что ваша самооценка – это ваш подарок себе и другим. Ученик спросил учителя: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги мне быть таким». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми этот картофель. С одной его стороны напиши свое имя, с другой — имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» – недоуменно спросил ученик. «Нет», – ответил учитель. «Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился еще несколькими картошинами и стал уже достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким гадким налетом. Некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий, неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и у тебя в душе. Когда ты на кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжелый камень. Просто ты это сразу не замечаешь. Потом камней становится все больше. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот камень». Необходимо всегда вести себя в соответствии с законом о карме. помните, что даже маленькие вещи важны, и все, что мы делаем на относительном уровне, учитывается. Не позволяйте себе думать, будто вы так долго медитировали и столь многого достигли, что больше не имеет значения, как вы будете поступать. Это полное непонимание смысла учения Будды. Просто подавайте хороший пример. Оставайтесь добросердечными и честными. Потому что если мы ведем себя неприятно, обманываем и причиняем вред другим существам, то это не практика дхармы. Действовать в соответствии с сознанием причинно-следственной связи – вот осознанная необходимость. Никто ничего не может сказать про вас. Чтобы люди не говорили, они говорят про самих себя. Не принимайте ничего на веру лишь в силу традиций. Хотя бы это и высоко чтилось многими поколениями и в различных местах. Не верьте ничему на том основании, что многие говорят об этом. Не поклоняйтесь слепо вере мудрецов прошлого. Не верьте тому, что вы создали в своем воображении, убедив себя, что это есть божественное откровение. Не верьте ничему лишь на основании авторитета ваших наставников или духовников. После исследования верьте только тому, что вы сами проверили и нашли обоснованным. И только тогда согласуйте с этим свое поведение. Если ум, охваченный желанием, стремится к цели, он только затмевает свет. Энергетические привязки и зависимости, и как от них избавляться. В процессе любого общения между людьми образуется энергетическая связь. Общаясь, мы создаем энергетические каналы, с помощью которых происходит взаимообмен энергиями. Привязка – это тоже канал, но построенный некорректно. Этот канал построен на зависимости человека от кого-то или чего-то. Нарушается правильное течение энергии. Человек, имеющий привязку, становится энергетически несвободным. В процессе жизни мы сами создаем привязки к вещам, событиям. А это тормозит наше развитие, делает нас зависимым и делает нас легко управляемыми другими. На тонком плане привязка выглядит как трубка, по которой течет энергия. Цвет энергии зависит от чакры, на которой она держится. Как правило, привязки отягощают общение. Человек будет ощущать на уровне чувств сильную тягу к тому, к кому энергетически привязан. Энергетическая привязка образуется обычно в результате астрального нападения. Негативные эмоции, испытываемые к другому человеку, создают привязки по чакрам. Муладхара, базовая чакра, страх, агрессия. Садхистана, половая чакра, похоть, навязчивая идея. Манипура, пупочная чакра, подчинение или наоборот, стремление к власти. Анахата, сердечная чакра, любовь и ненависть. Вишудха, горловая чакра, стремление к самореализации. Аджна, лобная чакра, привязки к тому, что человек считает истиной, принципы и установки. Сахасрара, венечная чакра, привязки к эгрегорам. Понеся материальные потери, например, невозвращенный долг, связывает вас с другим человеком на долгое время. При этом, чем крупнее сумма, тем прочнее привязка. Чтобы разорвать привязку, мысленно распроститесь со своими деньгами, как будто они потеряны, и искренне простите должника. Потребность обладать другим человеком, зависимость, страсть, ревность и тому подобное. Человек вновь и вновь думает о предмете своего вожделения, мечтает о нем, страстно желая его заполучить. Человек становится похожим на ребенка, которому не дает любимую игрушку. Такая зависимость сродни болезни. Стоит остановиться и дать объекту своей любви свободу. Этим вы разорвете привязку. Но самое прочное из перечисленных выше – – это родительские привязки. Часто родители, особенно матери, стремятся полностью контролировать своего ребенка, душат его развитие своим вниманием и заботой. О любви говорить здесь не приходится. Это зависимость и желание подчинить себе другую личность. Последствия могут быть весьма неприятными. Ребенку надо самому разрывать эти привязки. Это не значит, что после убирания привязки ребенок разлюбит родителей. Нет. Он будет независим эмоционально. Простая практика отсечения привязанностей. Вы представляете воображение человека, которому испытываете негативные чувства. Мысленно прощаете его. В воображении вы представляете, что от вас к человеку от каждой чакры тянутся нити. Вы берете зажигалку, зажигаете ее и мысленно пережигаете каждую из нитей. После этого представляете между вами и человеком стену пламени. После убирания привязки человек, от которого вы отвязывались, скорее всего появится опять в вашей жизни. Он подсознательно почувствует, что вы прекратили его кормить. Чтобы восстановить привязку, он даст о себе знать. Например, позвонит по телефону. Пообщайтесь с ним доброжелательно, а потом проделайте вышеописанную процедуру еще раз. Этим способом можно обработать всех своих знакомых, с которыми вы поддерживаете или когда-то поддерживали общение. Общение не прекратится, если вы в нем заинтересованы. Но вы сможете определить людей, питающихся вашей энергией. Ты все знаешь, ты всегда все знал, но ты пройдешь полмира, прочтешь сотни книг, сменишь десятки учителей, и только тогда поймешь, что никуда ходить не надо, что все книги об одном, и учитель тоже один, и он внутри тебя». Помните, счастье не зависит от того, кто вы есть или что у вас есть. Оно зависит исключительно от того, о чем вы думаете. Есть хорошая поговорка: с умным умнеешь, с богатым богатеешь, с бедным беднеешь. При общении мы обмениваемся энергиями, поэтому старайтесь общаться только с теми людьми, которые могут чему-то научить, общение с которыми возвышает вас, с теми, кто кажется вам примером для подражания. Тогда вы и сами станете намного более интересными. Это естественный процесс. Старайтесь найти своего учителя, соратника, друга, и тогда путь ваш к вершинам будет вдвойне короче. Любовь – единственная свобода от привязанности. Любя все, ты не привязан ни к чему. Степень твоей реализации станет понятной, когда ты столкнешься с трудными обстоятельствами. Ты не узнаешь ее, когда все хорошо. Когда вы оказываетесь в сложной ситуации, испытывая огромную боль, возникновение сильных эмоций, только тогда вы узнаете, где находитесь в своей практике. Неблагоприятные обстоятельства выявят твои скрытые недостатки. Если вы в состоянии во время таких событий непоколебимо поддерживать осознанность и таким образом не унесены силой эмоций, это будет показателем того, что вы приобрели опыт в практике. мы не в силах устранить внешние проблемы по собственной воле. Но если говорить о нашем внутреннем мире, то сами можем развить терпение, умение прощать и довольствоваться малым. Если мы умиротворим свой ум, то сможем оставаться спокойными, что бы ни происходило вовне. Каждая мысль, которую вы посылаете, это не затухающие колебания. Она распространяется, заставляя колебаться каждую частицу Вселенной. И если ваши мысли благородны, святы и убедительны, они вызывают вибрацию в сознании каждого близкого вам по духу человека. Неприятные ощущения, указывающие, что вы на правильном пути. Этих ощущений не надо бояться. Это важные сигналы Вселенной, которые мотивируют идти дальше и добиваться большего. Вселенная нередко посылает нам сигналы о том, что мы находимся на плохой дорожке, ведущей в никуда, или наоборот, поступаем верно. Какие неприятные ощущения говорят о том, что выбранный нами путь правильный? Дискомфорт – неотъемлемый спутник изменений. К сожалению, мы часто путаем его с несчастьем и в попытке справиться с ним избегаем перемен. А между тем, чтобы достичь нового понимания, отказаться от ограничивающих убеждений и мотивировать себя на реальные изменения – ощущение некоторого дискомфорта просто необходимо. Дискомфорт – сигнал, который часто может оказаться очень полезным. Чувство, словно вы вновь переживаете свои детские страхи. Вы обнаружите, что во взрослой жизни сталкиваетесь с проблемами, с которыми боролись, будучи ребенком. И хотя на первый взгляд это выглядит, словно вы не вынесли из них урока, на самом деле это означает, что вы начинаете осознавать, почему думаете и чувствуете таким образом. А это первый шаг к переменам. Чувство потерянности и бесцельности. Чувство потерянности на самом деле является признаком того, что вы стали больше присутствовать в собственной жизни. Вы меньше живете воспоминаниями и мыслями о будущем и больше пребываете в настоящем времени. Пока вы не привыкли к этому, вам будет казаться, словно вы сбились с пути. Но помните, что на самом деле все наоборот. А замутненность левого полушария мозга. Чаще используя правое полушарие, более полагаясь на интуицию и эмоции, вам может показаться, что функции левого полушария стали терять свое значение. Внезапно стали трудно даваться такие вещи, как концентрация, организованность и память на мелкие детали. Эмоции начинают прорываться тогда, когда они решают стать признанными. И наше дело перестать с ними бороться и противиться им, чтобы получить власть над ними. Их вместо этого следует осознать. Нарушение режима сна. Вы будете спать гораздо больше или меньше обычного. Вы будете просыпаться среди ночи, потому что не можете перестать думать о чем-то. Вы окажетесь полны энергии, либо полностью истощены. Происходят события, изменяющие привычный ход жизни. Вы вдруг вынуждены переехать, развестись, потерять работу, разбить автомобиль и так далее. Сильная потребность побыть одному. В какой-то момент вы разочаровались в идее проводить каждые выходные с друзьями. Чужие проблемы стали истощать вас больше, чем интриговать. Скорее всего, это говорит о том, что вы прошли перепрошивку. Эмоциональные яркие сновидения, которые вы почти всегда запоминаете в деталях. Если сны – это то, как подсознание общается с вами, то, безусловно, ваше пытается что-то вам сказать. У вас становится меньше друзей. Вам все более некомфортно в компании негативно настроенных друзей. Главная проблема таких людей в том, что сами они редко осознают свой пессимизм, а сказать им об этом как-то некомфортно. Поэтому вы понемногу начинаете игнорировать старых друзей. Чувство, что рушатся все ваши мечты. Возможно, в данный момент вы не осознаете, что движетесь к реальности, которая лучше, чем та, о которой вы мечтали, и которая в большей степени соответствует вам теперешнему, а не тому, кем вы себя когда-то представляли. Чувство, что ваши мысли – ваш злейший враг. Вы начинаете понимать, что ваши мысли действительно формируют ваш опыт. Но это часто не так до тех пор, пока нашему терпению не приходит конец. После этого мы пытаемся начать их контролировать. И вот тогда-то понимаем, что мы всегда их контролировали. Неуверенность по поводу того, кто вы есть на самом деле. Ваши последние иллюзии о том, кем вы должны быть, растворились. Вы чувствуете неуверенность из-за неопределенности. Вы находитесь в процессе развития. Когда все меняется в худшую сторону, мы не чувствуем неуверенности. Мы сердимся и закрываемся. Другими словами, если вы испытываете неуверенность или неопределенность, это, как правило, ведет к чему-то лучшему. Понимание, какой длинный путь вам еще предстоит. Вы осознаете это, потому что можете сказать, куда стремитесь. Это означает, что вы, наконец, знаете, где и кем вы хотите быть. Знание вещей, которые вы предпочли бы не знать. Понимание того, что кто-то на самом деле чувствует, или что отношениям пришел конец, либо что вы больше не можете быть на этой работе. Причина иррациональной тревоги прячется в подсознательном ощущении, которое пока не принимается всерьез из-за своей, казалось бы, нелогичности. Сильное желание говорить за себя. То, что вы начинаете сердиться на себя за то, сколько вы позволяли себе оставаться безучастными, лишали себя слова, или сколько вы позволяли голосам других людей звучать в вашей голове, это знак того, что вы, наконец, готовы перестать их слушать и, в первую очередь, начать любить и уважать себя. Осознание, что только вы ответственны за вашу жизнь и ваше счастье. Подобная эмоциональная автономия ужасает, поскольку если вы запутались, вся ответственность ложится на вас. В то же время осознание этого – единственный способ быть по-настоящему свободным. В этом случае икра стоит свеч.